Глава 32. Мистер Ориэл. Сейчас мне предстоит коротко, настолько коротко, насколько возможно, представить читателю нового героя. Я уже упоминал дом приходского священника в деревне Грэшемсбери, но до сих пор еще ни разу не представилось возможности рассказать о самом пастыре, преподобном Калебе Ориэле. Человек благородного происхождения и далеко не бедный, мистер Ориэл поступил в Оксфордский университет с обычными в таких случаях взглядами, но во время учебы проникся принципами высокой церкви и в силу пламенной любви к служению Господу принял сан священника. Он ни в коем случае не отличался ни аскетизмом, таким людям это качество редко бывает свойственно, ни фанатизмом. Просто умел и хотел исполнять работу приходского пастора, а заняв желанную должность, в полной мере проявил необходимые знания и способности. Однако, возможно, следует заметить, без тени злословия, что в молодые годы истинное его призвание заключалось скорее во внешних, видимых атрибутах религии, чем во внутреннем, духовном переживании. Мистер Ориэл обожал кафедры, жертвенники, службы зимой по утрам, когда в церковь никто не приходил, закрытые жилеты и узкие белые галстуки, хоровое пение и общие молитвы, а также другие формальные принадлежности англиканской церкви, жестоко оскорбляющие тех наших собратьев, кто живет в ежедневном страхе перед Великой Блудницей, то есть римско-католической церковью. Многие друзья пророчили, что рано или поздно мистер Ориэл отдастся искусительнице душой и телом. Однако бояться за чистоту его веры не стоило, поскольку, обладая достаточным энтузиазмом, чтобы зимой вставать в 5 утра, по крайней мере, именно так было в первый год служения в Грэшемсбери, пастор все же не отличался качествами стойкого, пламенного, готового к самоотречению неофита. Он вовсе не стремился сменить аккуратный черный сюртук на грязную рясу капуцина, а уютный дом с садом на какую-нибудь жалкую дыру в Риме. Существующее положение вещей как нельзя лучше подходило как ему самому, так и другим. На свете мало кому суждено стать вторым Гусом, Уиклифом или Лютером, а пытаясь изображать Гуса, Уиклифа или Лютера, сам человек мало чего достигает, а еще меньше получает от него окружающие. Примечание. Ян Гус, 1371-1415, национальный герой чешского народа, идеолог чешской реформации, вдохновитель народного движения в Чехии против немецкого засилья и католической церкви. Джон Уиклиф, около 1330-1384, английский реформатор, идеолог бюргерской ереси, предшественник реформации. Мартин Лютер, 1483-1546, деятель реформации в Германии, отвергавший основные догматы католицизма, основатель лютеранства. И все же кое-каким ограничениям мистер Ориэл предавался, во всяком случае в течение некоторого времени. В частности, избегал уз брака, считая, что священнику надлежит существовать в одиночестве. По пятницам соблюдал строгий пост, а соседи утверждали, что даже занимался самобичеванием. Как уже было сказано, мистер Ориэл обладал значительным состоянием. Иными словами, достигнув совершеннолетия, получил в свое полное распоряжение 30 тысяч фунтов. Когда молодой человек решил посвятить себя служению церкви, друзья купили ему представление на должность в Грэшемсбери. А спустя год после посвящения в духовный сан, когда приход естественным образом освободился, мистер Ориэл приехал туда вместе с сестрой и приступил к почетным обязанностям. Он быстро приобрел популярность. Это был темноволосый, представительный джентльмен с прекрасными манерами, приятный в беседе, ничуть не склонный ни к монашеским строгостям, если не считать пятниц, ни к суровости поведения низкой церкви. Пастор отличался добродушием, общительностью и безобидностью, и все же в глазах паствы обладал одним серьезным недостатком — не был склонен к женитьбе. На этом основании против него возникло чувство столь сильное, что одно время едва не повергло в серьезную опасность. Дело заключалось не только в том, что сам мистер Ориэл не желал жениться, при том, что судьба наделила его возможностью благополучно содержать жену и детей, но и в дурном примере, который он подавал прихожанам. Если все священники начнут проповедовать безбрачие, что станет со страной? Что станет с сельской местностью? Даже выдвинутые Бриганом Янгом идеи многоженства казались бы не столь опасными, как тенденция отказа от женитьбы. В окрестностях Грэшемсбери было немало незамужних леди различной степени молодости, полагая, что в английских деревнях это обычная картина. В господском доме мистер Ориел не вызывал особого раздражения. Беатрис едва достигла положенного возраста и вряд ли задумывалась о молодом священнике. Августа явно метила выше, но неподалеку жили две мисс Аттелинг, дочери соседского пастора, готовые пройти вместе с Калебом весь путь высокой церкви, за исключением такого папского ограничения, как целибат. Были еще две мисс Эстервелл, младшая из которых открыто провозгласила целью приручить дикаря. Не стоило забывать и о миссис О'Пай Грин, миловидной вдове с весьма привлекательным наследством, обитавшей в очаровательном доме примерно в миле от Грэшемсбери и высказавшей мнение, что мистер Ориел совершенно прав в понимании истинной позиции священника. Разве смогла бы особо в ее положении принимать внимание пастора, если бы тот ничем не отличался от других мужчин? А так она точно знала, в каком свете рассматривать визиты обходительного мистера Ориела и как должным образом соответствовать его возвышенным устремлениям. Так что мисс О'Пай Грин вполне соответствовала устремлениям пастора, причем должным образом. И, наконец, назовем молодую мисс Гашинг. Ее огромное преимущество перед другими претендентками на украшение мистера Ориела заключалось в способности посещать утренние службы. Если пастора можно было каким-то образом приручить, то, скорее всего, именно примерным участием в молитвенном церемониале. Если существовал способ приобщения святого отца к цивилизации, то именно такой. Поэтому в течение всей долгой, холодной, темной зимы молодая леди героически покидала теплую постель, чтобы ровно в 6 часов войти в церковь. И всю зиму из темного угла, из-под полей теплой шляпки, высокий женский голос с неустанным энтузиазмом провозглашал все положенные отклики. Нельзя сказать, что старания мисс Гашинг не принесли результата. Когда ежедневная аудитория священника состоит из одной единственной персоны, а персона эта представляет собой молодую особу женского пола, вряд ли возможно, чтобы священник не познакомился с ней ближе и не испытал личной благодарности. Под сводами старинной церкви отклики мисс Гашинг звучали настолько пылко, а к божественным наставлениям она взывала настолько искренне, что мистеру Ориелу не оставалось ничего иного, как пройти несколько шагов по пути приобщения к цивилизации. Спустя некоторое время вся округа узнала, что мисс Гашинг ни разу не произнесла заключительную молитву, не поправила шаль и боа, не убрала новый изящный молитвенник с красными буквами внутри и крестом на обложке до тех пор, пока мистер Ориел не удалится в ризницу и не снимет стихарь. Потом они встречались на крыльце церкви и, естественно, шли вместе до тех пор, пока их не разлучала жестокая калитка мистера Ориела. Молодая леди порой мечтала, чтобы, когда приручение пастора продвинется достаточно далеко, он мог бы проводить ее вплоть до крыльца дома мистера Йейтса Амблби, где она жила вместе с сестрой. Впрочем, мисс Гашинг питалась надеждой и умела ценить даже скромный успех. «Разве не достойно 10 000 сожалений то обстоятельство, — однажды заметила она, — что никто здесь не пользуется великой привилегией вашего приезда? Ах, мистер Ориел, до чего же часто я об этом думаю? Для меня каждая встреча — огромная радость. Утренние службы в темной церкви поистине прекрасны и трогательны». «А я полагал, что никому не хочется вставать так рано, особенно зимой», — пожал плечами пастор. «Никому не хочется?» — повторила мисс Гашинг осуждающим тоном. «Да чего же безрассудно? Лично я нахожу в суровой практике особое очарование. Ранние службы успокаивают, дают силы справиться с дневными заботами и проблемами. Разве не так, мистер Ориел?» «Я рассматриваю утреннюю молитву как долг, подлежащий безусловному исполнению». «Да, конечно, настоятельный долг, но в то же время такой восхитительный. Я беседовала на эту тему с мисс Амблби, но она сказала, что не может оставить детей». «Полагаю, так и есть», — согласился мистер Ориел. «А мистер Амблби ответил, что дела не позволяют ему лечь спать рано, чтобы встать затемно». «Вполне возможно. Я и не ожидаю присутствия бизнесменов». «Но ведь слуги могли бы прийти. Разве не так, мистер Ориел?» «Боюсь, что как раз слуги не располагают личным временем для ежедневного посещения церкви». «Вы, несомненно, правы. Наверное, не располагают». Затем мисс Гашинг завела разговор о том, из кого конкретно могла бы состоять конгрегация, которую мистер Ориел хотел бы видеть рядом с собой. Но распространяться на эту тему пастор не пожелал. Вскоре мисс Гашинг начала поститься по пятницам и даже предприняла безуспешную попытку убедить святого отца исповедать ее и отпустить грехи. К сожалению, пыл учителя ослабевал по мере того, как ученицы, напротив, возрастал. И вот, наконец, вернувшись из совершенной в обществе мисс Амблби осенней поездки Уэстон-Супермэр, молодая леди обнаружила, что утренние службы умерли естественной смертью. Мисс Гашинг от борьбы не отказалась, но успеха не достигла. Оставаясь доброй протестанткой, мисс Пейшенс Ориел ни в малейшей степени не разделяла экстремистских взглядов брата и не доверяла религиозной искренности всех этих мисс и миссис, будь то Гашинг, Ателинг или Опай Грин. Тем не менее, с братом ее объединяла тесная дружба, и она надеялась увидеть тот счастливый день, когда тот решит, что англиканский священник лучше справится с приходской работой с помощью жены, чем без нее. Особой, которую сестра выбрала в качестве невесты для брата, стала вовсе не молодая мисс Гашинг, а Беатрис Грэшем. И вот, наконец, ближайшие друзья мистера Ориэла заметили, что пастор встал на путь исправления. Не то чтобы он принялся ухаживать за Беатрис, или позволил себе открытые высказывания относительно пользы брака для церковнослужителя, однако стал заметно свободнее относиться к строгости доктрины. Не так гневно, как прежде, осуждал безвкусицу церковных скамей в Грэшемсбери и даже был замечен в попытках побеседовать с Беатрис наедине. Юная леди гневно отвергала шутливые замечания со стороны Мэри, на которые та осмеливалась в лучшие дни их дружбы. А мисс Гашинг ехидно хихикала и шипела, что дочери великих мира сего могут вести себя как им угодно. Все эти события произошли еще до грандиозной войны в Грэшемсбери. Мистер Ориел постепенно привык частенько захаживать в большой дом, прямиком в гостиную, как он уверял себя, чтобы побеседовать с леди Арабеллой, после чего возвращался домой, не упустив возможности во время визита обменяться несколькими словами с Беатрис. Так продолжалось на протяжении всей войны, вплоть до болезни ее светлости. И вдруг, однажды утром, примерно за месяц до назначенного возвращения Фрэнка, мистер Ориел обнаружил, что обручен с мисс Беатрис Грэшем. Едва услышав новость, что случилось довольно скоро, мисс Гашинг стала верной прихожанкой независимой методистской церкви. Поначалу она заявила, что больше не может верить ни одной религии, а в течение часа или около того была почти готова поклясться, что не может верить ни одному мужчине. Когда известие достигло ее слуха, она почти закончила вышивать покров для жертвенника, о котором в молодом энтузиазме сердца не смогла умолчать. Она уже пообещала покров мистеру Ориелу, но теперь торжественно заявила, что не исполнит обещание, поскольку пастор — отступник, изменивший высоким принципам, интриган, с которым никогда не осталась бы наедине, если бы знала о его низменных мирских наклонностях. Итак, мисс Гашинг стала прихожанкой методистской церкви. Покров для жертвенника был разрезан на домашние тапочки для проповедника, а сама молодая особа, более удачливая в данном направлении, чем в предыдущем, обрела власть над семейным счастьем методистского наставника. Однако эта небольшая история о будущей жизни мисс Гашинг прозвучала преждевременно. Мистер Ориел обручился с Беатрис скромно, почти молча, и пока никто за пределами двух семей не знал о знаменательном событии. Союз был согласован совсем не так, как два других. Между Августой и мистером Моффатом, между Фрэнком и Мэри Торн, о которых знал весь Барсетшир, в то время как помолвка мистера Ориела с Беатрис Грэшем прошла совсем тихо. «По-моему, ты счастлива», — сказала подруге Пейшенс однажды утром. «Да, счастлива. Он такой хороший, такой добрый, никогда не думает о себе, только о тех, кого любит». Беатрис пылко сжала руку Пейшенс, от избытка чувств поднесла к губам и поцеловала. Радость буквально переполняла ее. Когда девушка получила предложение и может открыто говорить о своей любви, не существует музыки слаще похвал в адрес ее избранника. «Я сразу решила, что он должен жениться на тебе». «Глупости, Пейшенс. Честное слово, это я вознамерилась его женить. Оставалось лишь сделать выбор между двумя девушками». «Между мной и мисс Гашинг?» «Нет, не мисс Гашинг. Здесь я за Калиба не боялась». «По-моему, она очень хорошенькая», — заметила Беатрис, позволив себе проявить снисходительное великодушие. «Да, мисс Гашинг действительно была бы миловидна, если бы не нос, решительно взиравший в небеса, и не волосы, разделенные прямым пробором». «Что же, очень рада твоему выбору, конечно, если выбирала ты», — скромно призналась Беатрис, хоть и не сомневалась, что мистер Ориэл принял решение самостоятельно, без советов сестры. «Но кто же вторая девушка?» «Не догадываешься?» «Право, не знаю. Может быть, мисс Опай Грин?» «О, нет, определенно не вдова. Никогда не посоветовала бы никому женить бы на вдове. Конечно, ты могла бы догадаться, что это Мэри Торн, но я быстро поняла, что она не годится, потому что они не понравились бы друг другу». «Не понравились? Но почему? Я так люблю Мэри Торн». «И я тоже. Да и Калеб ее уважает. Но не смог бы полюбить так, как тебя». «Ты ведь сказала об этом Мэри?» «Нет, не сказала никому. И не скажу без твоего позволения». «Ах, ты обязана ей сказать. Причем передать от меня самый теплый и дружеский привет. Скажи, что я очень счастлива, мечтаю с ней побеседовать, и непременно добавь, что на моей свадьбе она должна стать подружкой невесты. Надеюсь, что к тому времени весь этот кошмар закончится». Пейшенс исполнила поручение. Рассказала Мэри о помолвке, передала и просьбу Беатрис. Мэри с радостью выслушала новость. Как верно отметила Пейшенс, сама она не имела ни малейшей склонности влюбиться в мистера Ориэла, но все же считала пастора очень надежным. Подруга с ним будет в полной безопасности. Затем разговор как-то сам собой перешел от мистера Ориэла и Беатрис к Фрэнку Грэшему и самой Мэри. «Беатрис сказала, что ты должна стать одной из подружек невесты». «Ах, милая, чудесная Триши. Мы с ней решили это в добрые старые времена, но теперь тем планам вряд ли суждено сбыться. Нет, я не смогу стать подружкой, но все-таки надеюсь хотя бы раз встретиться перед свадьбой». «Но почему же не исполнить почетную роль? Вряд ли леди Арабелла станет возражать». «Леди Арабелла», — недовольно повторила Мэри и презрительно сжала губы. «Да что мне, леди Арабелла? Если Беатрис пригласит на свадьбу, то сама сумеет все организовать. Не собираюсь я спрашивать согласия леди Арабеллы». «Тогда почему же не пойти?» Мэри немного помолчала, а потом смело и прямо ответила. «Хоть до леди Арабеллы мне нет дела, мистер Грэшем и его сын вовсе не безразличны». «Но ведь Сквайр всегда тебя любил». «Да, именно поэтому я и не стану раздражать его своим присутствием. Скажу правду, Пейшенс, не смогу войти в их дом до тех пор, пока Фрэнк не женится или сама я не выйду замуж. Пусть они и отнеслись ко мне нехорошо, я не собираюсь следовать их примеру». «Я в этом и не сомневалась», — сказала Ориэл. «А чтобы ненароком ничего не допустить, я ни в одном из их торжеств принимать участие не стану и на свадьбу ни за что не пойду». Мэри отвернулась к подлокотнику дивана и молча, без всхлипов и рыданий, почти незаметно дала волю слезам. На миг захотелось открыть подруге всю правду о своей любви, но она справилась. Зачем рассказывать о своих несчастьях? Если твердо решила не упоминать об обещаниях Фрэнка, зачем говорить о чувстве? «Мэри, дорогая Мэри!» «Только не надо меня жалеть, Пейшенс, прошу тебя!» Мэри сумела подавить рыдание и смахнуть слезы. «Я этого не вынесу. Передай Беатрис, что желаю ей любви и счастья, а с таким мужем, как твой брат, она, несомненно, будет счастлива. Да, всей душой желаю радости, люблю ее, но присутствовать на свадьбе не смогу. Ах, так хотелось бы встретиться. Не там, конечно, а здесь, в моей комнате, где по-прежнему можно свободно говорить о чем угодно. Но зачем же принимать решение вот так сразу? Ведь Беатрис не сейчас выходит замуж». Сейчас или через год, какая разница? Я не войду в тот дом, если не... Впрочем, неважно. Никогда, никогда не войду. Даже если бы смогла простить ее светлости несправедливую обиду, нанесенную мне, не прощу ее за то, что обидела дядюшку. Но скажи, Пейшенс, разве не может Беатрис прийти сюда? Так ужасно каждое воскресенье видеть ее в церкви и не иметь возможности обнять и перекинуться парой слов. Она постоянно отводит взгляд, словно мы с ней тоже в ссоре. Мисс Ориэл сказала, что не может представить, почему визит Беатрис способен встретить возражение, и пообещала сделать все, что в ее силах. Лично она, конечно, не посоветовала бы подруге отправиться к Мэри без ведома матушки, но неужели леди Арабелла проявит такую жестокость? Ведь скоро ее дочь выйдет замуж и станет самостоятельно принимать решение, с кем общаться, а с кем нет. «Ах, Мэри», — грустно заметила Пейшенс, прощаясь, «что бы такое тебе еще сказать, чтобы утешить?» «О, нет, не хочу утешения. Хочу, чтобы меня оставили в покое». «В том-то и дело. Ты так беспощадна в своем презрении, так непреклонна, так готова принять любое наказание. Да, приму. Все приму, без жалоб», — согласилась Мэри. Девушки обнялись, поцеловались и расстались.